Слава Богу! То, чем я хочу поделиться с вами, слово, которое Бог дал мне сегодня, когда я утром молился, это слово о прощении. О прощении. И о прощении нельзя... Тема для нас это знакомая с воскресной школы, хотя никто из нас в воскресной школе здесь, наверное, не был. Здесь мало детей, верующих родителей, но наши дети с этой темой знакомы. Да и мы, взрослые, знакомы, потому что прощение является сердцевиной, как бы хребтом Евангелия, основанием. Послушайте, вот этот крест, символ нашей веры христианской, он символизирует просто, что он собой представляет. Иисус умер на кресте за наши грехи. Бог через креста простил, через Иисуса Христа простил нам наши грехи. Вот эта вертикальная перекладина указывает направление от Бога к нам и от нас к Богу, что Бог через Христа простил нам наши грехи. И как Бог простил нам наши грехи, Он говорит, чтобы мы прощали людям. Горизонтальная перекладина символизирует, представляет собой прощение нами тех людей, которые рядом с нами. Две перекладины, два прощения. Как Бог простил во Христе твои грехи, так Он говорит нам, как Я простил, будьте как Я. Как Я простил, так и вы прощайте. Вы хотите поступать как Бог? Как-то так задумались все. Как Бог во Христе простил нам наши грехи, Библия говорит, так и вы прощайте друг друга. Когда мы прощаем, мы поступаем как Бог. Прощение – это сущность, это ДНК, это сердцевина Евангелия. Нам прощены наши грехи. Давайте мы откроем Евангелие Матфея, 18 главу. Причина, почему я говорю о прощении, потому что сегодня утром я встал, почувствовал, что именно об этом нужно говорить, и это является фундаментом для всей нашей жизни. Потому что если мы не придерживаемся этого принципа, мы никогда не переживем свободу, мы не переживем полноту Бога в нашей жизни. Противоположность прощению – это обида и непрощение. Когда мы не прощаем людям, послушайте, вот этот закон духовный действует и в другую сторону. Когда я не прощаю людям рядом со мной, смотрите, горизонтальная перекладина, когда я не прощаю ближним моим рядом со мной и грехи, Бог по вертикали тогда не может простить мне моих грехов. Не простит, не может простить. Если я не прощаю людям и грехи, Бог моих грехов мне простить не может. Поэтому это заповедь, это повеление в Библии, чтобы мы прощали. Матфея 18 глава, давайте мы прочтем и посмотрим некоторые моменты, важные для нашего прощения. Матфея 18, 21. Тогда Петр приступил к Иисусу и сказал, «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 ли раз?» Иисус говорит ему, не говорю тебе до 7, но до 70 раз. 7 раз по 70, 490 раз. Посему, он говорит, Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов. 10 тысяч талантов на наши деньги, то есть это был раб, он чем-то управлял, 10 тысяч талантов на наши деньги перевести, это 20 миллионов долларов. Переведите это в рубли, получится сумма. То есть раб тот был вором, спустил на сторону деньги, заложил огромную сумму. Эта картина, царь в этом случае представляет собой Бога, и рабы – это мы, которые задолжали Богу невозможную сумму просто, наши грехи. То есть мы сами оплатить не можем. Это огромная сумма. 25 стих. «А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить». Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил, «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Раб тот знал, что он не может заплатить. Он обманывал, он пытался и тут вывернуться. Ну, невозможно. Я посчитал со средней зарплатой в России, со средней зарплатой, какая она средняя зарплата, чтобы отработать этот долг, тебе нужно 9 тысяч лет. 9 тысяч лет. Ну, у кого есть это время? Ни у кого нету. «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись, проявив сострадание над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динаров, и, схватив его, душил. Слово, которое я услышал сегодня во время прославления, слово «душил». Послушайте, когда мы не прощаем людям их грехи, мы душим их, мы говорим «верни мне то, что ты должен». Но на самом деле, вы знаете, есть такая в русском языке такая фраза, говорит, его душила или ее душила обида. Душим мы на самом деле не обидчика, задушаем мы себя. Когда мы кого-то не прощаем, это похоже на то, как будто мы выпили яд и ждем, когда все кругом сдохнут. Когда ты кого-то не прощаешь, или я кого-то не прощаю, я вешаю петлю себе на шею и начинаю тянуть за эту петлю сам. Простираю свои руки к этому человеку, я тебя сейчас душу, но на самом деле петлю мы закинули себе на шею. И чем дальше, чем ближе, чем страстнее мы хотим придушить его, вернуть, тем петля затягивается у нас на шее. Ее или его душила обида. Мы входим в церковь в какое-то удивительное состояние, состояние мира и покоя. Вот то, что Людмила Ивановна говорила, говорит, пела. Дочь удивлялась, мам, ты что поешь? Как у нас братья, бывшие дворяне, говорят, ты что принимаешь? Да? Что, почему такая радостная? А внутреннее состояние изменилось. Душа поет, душа исцелена. Бог хочет, чтобы мы жили во внутренней свободе, в спокойствии, в таком в покое, в мире, понимаете? Чтобы нас ничего не душило, а душат нас обиды. Когда мы кого-то не прощаем, мы сами себя, мы затягиваем петлю у себя на шее. Ну, давайте мы прочитаем дальше. Раб тут, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был 100 динаров, и, схватив его, душил его, говоря, отдай мне, что должен. Тогда товарищ его пал к ногам, его умолял. 100 динариев – это трехмесячная зарплата. Трехмесячная, небольшая зарплата, маленький долг. Он не захотел простить. То, что люди против нас делают, это небольшие долги по сравнению с тем, что нам было прощено. 20 миллионов долларов и... Ну какая, ну не знаю, ну месячная зарплата средняя, ну 50 тысяч возьмем хорошую, ну 150 тысяч рублей, ну подожди ты, подожди немного, отдам. Нет, душил его. Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи, увидев происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит ему, злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня». Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя? И разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами. Как Небесный Отец поступит с нами? Как тот государь. Что сделал государь? Если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его. В некоторые люди вычеркивают, вымазывают, заклеивают этот стих. Но здесь сказано, что Отец Небесный поступит с нами так же, как тот государь. Государь, разгневавшись, отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Кто такие истязатели в Библии? Я вас не хочу пугать, я просто факты говорю. В Библии истязатели это бесы, это демоны. Я не говорю, что Бог, разгневавшись, бросит тебя бесом, но я говорю о том, что ты ограничишь... Ты своим поступками, Бог будет вынужден ограничить твою свободу, и мы сами откроем дверь для демонов, для бесов, повесим неоновую табличку, бесы, приходите, я вас чаем напою. И они толпой, гурьбой придут в нашу жизнь. Непрощением мы открываем дверь для духовных сил, для истязателей. И эту дверь закрыть мы можем, только мы сами, когда мы простим. Бог не может эту дверь закрыть. Люди не могут закрыть, которые нас обидели. Только мы сами можем эту дверь, которую мы открыли для истязателей, закрыть. Я хочу вам сказать, послушайте, вот прощение, оно неимоверно важно, чтобы мы прощали людям их долги, как Бог простил нас. Когда мы кого-то не прощаем, наша свобода, послушайте, удушается. Наш мир, он усекается, он где-то отрезается. Прощение неимоверно важно. Я вчера утром сижу на кухне, читаю, слушаю что-то. Моя младшая выходит, 9 лет такая, приходит такая, мне надо обнимать. Мой язык любви – это обнимание. Вот обнять, потискать, чмокнуть. Жена стонет от меня, говорит, иди найди какую-нибудь другую жертву из детей. И вот младшая идет, я говорю, Селина, мне надо поцеловать. Папа, я есть хочу. Я говорю, Селина, как же, ты что, папу на похлебку? Это шарики шоколадные променяешь. Она, ну не совсем, насыпает шарики, ест. И мне обидно, но на 9-летие должна соображать, что у отца язык любви, это обнимание, должна в конце концов его нужду восполнить, а она сидит, жрет эти шарики и меня не целует. И у меня обида стала подниматься. Думаю, ах ты какая малявка, а? Отца не слушается, не обнимается, ну, я такой, и у меня, это начало меня слегка поддушивать, знаете, вот серьезно, говорю, да как ты такая, она доела все, я думаю, проучу ее, вот не буду сейчас с ней общаться просто. Оттолкну ее, ну как, такой. Сам думаю, что ты делаешь? Папа Леша, ты что делаешь? И такой, И она такая поела, заходит, такой, ну давай обниму ее такой. И вот тут я стою перед решением поступить как тот раб, который... Нет, ты меня не поцеловала. Я говорю, ну ладно, иди ко мне, обнял ее. Папочка тебя любит, прощает тебе твои шарики. Вот она. Я рассказываю, Селин, как ты вчера папу не поцеловала, а шарики ела. Аллилуйя. Дала мне хорошую иллюстрацию для проповеди. Но когда я обнял ее, поцеловал, я простил, все прошло, ничего меня не душит, обиды нет, мы обнимаемся, целуемся. Она говорит, папа, ну сколько можно, тоже язык обнимать, это как, язык любви, у нее это не прикосновение. Ну вот, ну, слава богу, есть средняя дочь, которая вот просто, надо, она обнимет меня вот так вот раз, и как батарейка заряжается от меня. Аллилуйя, надо, говорю, хватит уже, хватит, Луиза. Друзья мои, когда мы прощаем, мы получаем свободу, внутреннюю свободу. Мы живем среди людей. У нас есть нужды. В детстве у нас были нужды. Нужда в защите. Нужда в том, чтобы нас хвалили. Нужда, чтобы нас обеспечивали. Нужда в компании, чтобы нас включали в общение. Нужда в дружбе. Нужда в учении. Нужда в утешении. Там, где эти нужды, которые мы ожидали, будут восполнены, они были восполнены, эти нужды превратились в раны. Раны мы... И эти раны остались у нас. И мы живем сейчас с этими ранами. Мы стали христианами, мы родились свыше, но раны остались, потому что нужды, которые не были восполнены, они превратились в раны. Поэтому интересную вещь я слышал, что девочка, которая выросла в семье, где отец орал на мать, материл ее, матюгал, там, бил. Самооценка этой девочки в том, что она как личность выросла в семье, где мать и ее ругают, короче, гнобят, матюгают. И она ищет мужа по подобию своего отца, потому что она чувствует себя личностью, когда ее муж относится к ней так же. Поэтому нормального мужика она не может строить с ним отношения. Тот, который ее гнобит, к ногтю ее прижимает и матюгает, он ее устраивает. Потому что она чувствует себя той личностью, которой она была воспитана. Жесть какая, да? Кто-то скажет. Ужас. Нужды, которые не были восполнены в нашей жизни, превратились в раны. Эти раны гниют. Эти раны воняют. Они кровоточат. Мы страдаем. Мы христиане. Служение, которое... Вообще, что Христос сделал? Христос пришел, чтобы простить нам наши грехи и исцелить нас. Только Иисус Христос... Послушайте, люди не могут эти раны исцелить. Люди не могут. Но только Христос, когда мы обращаемся к Нему, просим, когда мы прощаем тех, кто обидел нас, Христос может вернуться в тот момент, где рана была нанесена, знаете, и восполнить, потому что Бог сотворил время, Он вне времени. Христос может в тот момент прийти, восполнить эту нужду, исцелить эту рану, и мы восстановленные, мы исцеленные, мы можем петь весь день с пылесосом, танцуя по дому, радостные, мы можем быть умиротворенными. Нам нужна Божья помощь, друзья мои, в прощении. Я хочу сказать 7 принципов прощения. Почему я об этом говорю? Потому что, знаете, каков поп, таков приход. Да? Ну, я поп, я ваш поп, так получилось. Вот. Безбородый, аллилуйя, с крестом за спиной, аллилуйя. Ну, каков, согласны же, да, со мной? Да слава Богу, ладно, хорошо, ну, ладно, не знаю, попом. Каков пастор, таковы и овцы. Я ощущаю в моем сердце огромное чувство мира, покоя, такого шалома. Не знаю, что вот последние где-то месяцы у меня ощущение, что раньше я Богу молился. Даже когда я проповедовал, мне было чувство, что я один здесь брошен, проповедую, а Бог где-то на небе, там занят в галактиках, где-то там пробуждение делает, а я один здесь, Господи, ну ты появишься, ты придешь. У меня было чувство, что я все это один делаю. Сейчас у меня такое хорошее чувство, что Бог здесь, и Он делает. Он здесь находится. Он сейчас вас касается, Он сейчас вам говорит. Бог здесь, и я делаю лишь маленькую-маленькую часть, но мой Бог-Отец, который я называл Богом-Отцом, Иисус называл его Авва-Отче. Иисус называл его папой, и я тоже сейчас, у меня чувство, мне хочется, у меня внутреннее ощущение, мне хочется Бога назвать папой. Папой. 25 лет это выражение, когда кто-то молился, папа, я люблю тебя, это коробило меня. Как ты к Богу обращаешься? Нашел себе папу. И сейчас некоторых из вас тоже это, не то чтобы коробит, но как бы так, что за папа, что за фамильярность? Что ты себе позволяешь? Авва-Отче с арамейского. Иисус обращался к отцу, Авва, Отче, папа, дорогой папа, Бог хочет быть твоим папой, близким папой, любящим папой. Даже папочка, аллилуйя, я Женя, дальше пошел, аллилуйя, я еще на пути к отцу моему, папе. Аллилуйя. Служение Иисуса, за которое есть у нас в церкви, оно помогает нам выявить те раны, которые нам люди нанесли, помогает нам посчитать долг, какая рана, какой долг, какой ущерб нам нанесен, простить этих людей и исцелиться, принять свободу и принять свободу и получить новое отождествление, новое самовосприятие, кем Бог нас видит. Поэтому я приглашаю вас на это служение, но сейчас у нас будет такая легкая, такая коллективное или массовое служение СОЗа по спасению твоей души, по внедрению Божьего мира, Божьего покоя в твое сердце. Есть 7 принципов прощения. Я использую этот материал из служения СОЗа, в частности, из книги Инги Романенко, которая называется «7 принципов прощения». Можете эту книжку взять и еще раз почитать. Смотрите, вот исходя из этой 18 главы Матфея, мы выводим 7 принципов прощения. Первый принцип прощения, послушайте, прощение не средство изменить обидчика. Ты не можешь своим, мы иногда обижаемся на человека, я думал изменить Селину своим поведением, не буду с ней разговаривать, отвергну ее, измени ее поведение. Послушайте, нет, непрощение это не средство изменения обидчика. И прощение тоже, когда мы прощаем кого-то, это не значит, что, правильно говорить, когда мы кого-то не прощаем, думаю, я не буду с ним разговаривать, я накажу его. Вот. Прощение и непрощение, это не средство изменения обидчика, это средство для изменения нас. Я хочу быть совершенно свободным от этой удавки, от этого удушения, от той обиды, которая душит меня. Послушайте, ты не можешь изменить поведение другого человека. Прощение, оно для твоей личной свободы, чтобы снять удавку с твоей шеи. Однажды Господь показал мне картину, что когда я кого-то не прощаю, я беру грех этого человека, привязываю к своей спине и несу этот грех и последствия за этот грех. И Господь мне сказал: Алексей, ты своих грехов не мог понести, зачем ты чужие привязываешь? Прощение не изменяет другого человека. Прощение приносит свободу тебе. Тебе, чтобы ты был свободным. Чтобы тебя не душило. Второе. Прощение требует, написано, государь привел этого человека, который должен был ему 10 тысяч талантов. Государь посчитал, сколько этот раб у него украл, пустил налево. Прощение требует того, чтобы мы подсчитали сумму долга. Слово «простить» на греческом языке «афиэми». «Афиэми» означает «отпустить», «отрезать». Здесь написано, что государь простил долг человеку. Не самого человека, а долг ему. Он отрезал этот долг. Бог прощает, послушайте, Бог прощает нам долги наши. В молитве «Отче наш» мы молимся, прости нам долги наши. Бог отрезает нам наши долги, наши грехи, но не отрезает нас. Понимаете? Поэтому нам важно, когда мы кого-то прощаем, подсчитать тот урон, тот ущерб, который этот человек нам нанес. Тебе нужно знать, твоя душа должна знать, что и сколько твоя душа прощает. Не просто прощаю за все. Нет, секундочку. Сядьте и посчитайте. 10 тысяч талантов. Задай себе вопрос, за что мне нужно простить? Какой ущерб этот человек нанес моей душе? Какой ущерб это принесло как повлияло на мои отношения с другими людьми? Что я потерял из-за этого, из-за его поступка? Что я мог бы достичь? Как это повлияло на мое физическое здоровье, на мои эмоции? Все это нужно записать. Вот эти 10 тысяч талантов царь составил как долговую расписку. Что этот раб ему должен? Тебе нужно посчитать, что тебе должны, чтобы ты мог это простить. Пока ты не посчитал, что тебе должны, ты это отпустить не можешь. Поэтому ты можешь помолиться, сказать: Господи, покажи мне, какой ущерб этот человек нанес мне. После этого ты прощаешь ему это долги, ты отрезаешь это. Ты молишься молитвой, мы будем с вами молиться этими молитвами сейчас в конце проповеди. И ты после этого рвешь с ним все не святые, не благочестивые связи. Это очень важно. Если это были близкие родственники, папа, мама, тебя обижали, не потому что хотели, но что-то так получилось. Мы не рвем все связи с ними, но не святые связи, хорошо? Как мы рвем долговую расписку, так мы разрываем эти не святые душевные связи. Это второй принцип прощения. Нам нужно посчитать долг, чтобы мы знали, что мы прощаем. Конкретно я прощаю вот это и вот это. Третье, что из этой истории мы видим, что этот должник, он говорит: государь, потерпи на мне и все заплачу тебе. Это ложь. Не мог он заплатить. И большинство людей, которые тебе нанесли ущерб, они не могут заплатить тебе. Должник не обладает средствами, чтобы заплатить тебе долг. Обидчик не может заплатить долг. Твой отец, который не говорил тебе, что сын мой, я горжусь тобой, я люблю тебя, дочь моя. Если твой отец не говорил тебе, что ты дочь, вы знаете, что сейчас исследования показывают, почему люди становятся гомосексуалистами. Чаще всего это происходит, что в детстве у этого ребенка не было отца, который не дал правильное самовосприятие. Отец не сказал: ты мой сын, ты мужчина, ты мальчик, я горжусь тобой, ты мальчик, ты мой сын, ты моя дочь. Из-за того, что дети не услышали это от отца, они не поняли, они ищут своей идентификации. И отсюда они кидаются пробовать себя. Может быть, я девочка, может, я мальчик. Вот интересно. И если твой отец не дал тебе это, то есть его уже нету, то есть он не может тебе вернуть этот долг. Тебе, ты не можешь, поэтому просто нужно простить, как простил, как этот раб тоже не мог вернуть эти 10 тысяч талантов. Люди не могут вернуть тебе, восполнить ту нужду, которую они не восполнили раньше. Забудь про это. Они не смогут заплатить тебе твой долг. Ну, я не прощаю его, пусть он станет на колени, лежит мне ноги, не знаю, деньгами там, не знаю, там то-то, то-то. Нет у него этого. Нет этого. Чаще всего люди, которые нас обидели, 20 лет или 10 лет прошло, они нас вообще не помнят. Они даже не знают, что нас обидели. А мы себя душим. Что-то плохо Господа славить сегодня. Такое прославление никакое, сестра, правда? Так ты удавочку-то расслабь. Ну, я так образно говорю, простите, ну... Итак, третий принцип прощения. Должник не обладает, твой обидчик, средствами, чтобы заплатить долг. Этот раб не мог вернуть 10 тысяч талантов. Не мог. 9 тысяч лет у него ушло бы на это. Четвертое. Знаете, что четвертый принцип прощения? Гнев. Написано: государь, разгневавшись, приказал продать его, жену, детей. Разгневался. Послушайте, гнев, четвертый принцип прощения, это нормальная реакция. Когда кто-то посягает на наше имущество, границы, послушайте, когда нас обижают, у нас есть нормальная реакция нашей души, нашей психики, которая говорит, что нас обидели. Реакция на несправедливость – это гнев. В наших кругах в христианских мы говорим, что гнев – это плохо, это грех. Всякое раздражение, ярость и гнев со всякой злобой будут удалены от вас. Но Библия также говорит: гневаясь, не согрешайте. Мы можем гневаться и не согрешать. Как мы можем гневаться и не согрешать? Этот царь выразил свой гнев. Он сказал: продать его, в рабство его, за решетку его. Послушайте, гнев нужно выразить. Если тебя обидел человек, тебе нужно пойти к этому человеку, не орать на него, не делать такое черное лицо и сказать: слушай, брат дорогой, сестра дорогая, ты со мной не здороваешься уже несколько раз. Мне это так неприятно, ты меня игнорируешь, я чувствую, что я что-то сделал не так. А эта сестра говорит: ой, прости, пожалуйста, я не ношу очки, стесняюсь очков, и я не вижу издали. И я машу головой только тем, которые близко подходят, и мне, чтобы не смутить людей, я с ними здороваюсь. И ты понимаешь, что ты напрасно обижался на человека, что он с тобой не здоровается. Он просто близорукий. Понимаете? Иногда нас обижают, действительно нас обидели, и ты приходишь, но ты не изливаешь свой гнев на человека, ты не говоришь: ты козел, ты гад такой, ты говоришь: слушай, когда ты со мной не здороваешься, я чувствую себя так плохо, мне неприятно. Как одна сестра, она когда прочитала этот материал, на работе один сотрудник на нее наехал. И она говорит: меня обидело это. Говорит: послушайте, смотрите, гнев, он должен выйти наружу, нам нужно выразить его праведно, ни с криком, ни с ором, но сказать, что мы чувствуем в момент, когда с нами несправедливо обошлись. Если мы этот гнев не выразим, у гнева есть срок годности, чтобы он стал грехом. Гнев не является грехом, пока у него не вышел срок годности. Срок годности у него до захождения солнца. До захождения солнца тебе нужно выразить свой гнев, выпустить его наружу. Если ты его не выпустишь, а в себя закопаешь: ладно, сестра со мной не здоровается. Ладно, я покажу ей просто, я тоже с ней не буду здороваться. Если мы гнев загоняем внутрь, он протухает и превращается в горечь, обиду и ненависть. И он превращается в грех. Вы понимаете? Тот государь и гнев нужно, и этот гнев, он как пружина, он туда внутрь загнал. И если его не выразить вовремя по адресу, этот гнев будет выражаться на близких, на жену, на детей. Я на жену полкана спустил, жена на детей, дети на собаку, собака на кошку, а кошка не знала, просто пошла и выпрыгнула из окна. Так вот, мне легче не станет от этого. Гнев нужно, оказывается, мы можем, Библия говорит: гневаясь, не согрешайте. Солнце зайдет во гневе вашем. Оказывается, можно гневаться и не согрешать. Как выражать человеку гнев? Я 2 года, это прошлая наша жизнь, так раз у меня жена есть, аллилуйя. я служитель, я пастор, и приходится, ну, у нас период был, когда мы без конца отвечали на телефоны. И 10 вечера, 11 вечера, 11:30 моя жена по телефону кого-то консультирует, утешает. А я сижу просто, я злюсь, мне хочется с ней тоже пообщаться, как-то, ну, обнять ее, и все. Она ко мне: Леша, мы же служители. И у меня руки опускаются. Правда, мы же служители, что мне? И я 2 года пытался, я и мягко, я на нее уже и рычал на нее: да хватит трындеть, да сколько можно по телефону разговаривать. Пока я не понял, что я неправильно выражаю свой гнев. Меня научили правильно выражать в церкви, на супружеском курсе. Я нашел время, сел с ней и сказал: дорогая, любимая. Она такая сразу поняла, сразу так, чик, знаете, женщины, мастера просто вот так вот, раз и выскользнуть, и все так перевернуть, и ты виноват еще оказываешься. И я чтобы это исключить, этот момент, когда я окажусь, ну, как бы, что я плохой служитель, такого не бывало никогда, но вдруг произошло бы. Я говорю: дорогая, любимая, я хотел бы поговорить с тобой. А она сразу раз щит такой: да, я слушаю. Я говорю: любимая, когда ты разговариваешь по телефону после 10? Я не сказал, что она плохая, плохо это или хорошо. И консультируешь других людей. Дорогая, я чувствую себя брошенным, одиноким, отверженным и никому не нужным. Я выразил свой гнев, свои чувства, что я чувствую. Она посмотрела на меня и говорит: Лунёк, ты что, придуриваешься? Я говорю: да нет, правда. Она: что, правда тебя это так задевает? Я говорю: да. Она такая: ну хорошо, давай договоримся, как будем делать. Я говорю: давай после 10 мы не отвечаем на телефонные звонки. Если что-то срочное, тогда, ну, спрашиваем друг у друга разрешение. Можно? Я говорю: да, тогда мы отвечаем. И все, и мир пришел. Ну, я 2 года это в себя вот так вот... Ну, какая она по телефону разговаривает, трындит, с кем сейчас, с братом, с сестрой. 2 года я... Что с группами делать, аллилуйя? На беззвучный поставить, аллилуйя, и отвечать с утра, аллилуйя. Послушайте, гнев — это нормальная реакция, его нужно выражать, прийти к человеку и поговорить. Если человек совершил страшное какое-то действительно преступление, там, изнасилование, там, убийство было, ты не можешь, этого человека нет, ты можешь пред Богом выразить этот гнев. Сказать: Господь, этот человек сделал... Послушайте, важно выразить, выпустить это пред Богом в тайной комнате и сказать: Господь, этот человек испортил мою жизнь. Она пошла под откос. Из-за этого человека я потерял здоровье, я потерял деньги, я не спал, я потерял здоровье, Господь, мне хочется его придушить. Скажешь: ого, если я скажу это пред Богом, Бог тут же лома меня по башке как даст. Он и так видит эти мысли, твои чувства. Их нужно озвучить, их нужно назвать. Твоим чувствам нужно дать имена. Как Адам в Эдемском саду дал имена зверям, Бог дал ему власть над этими зверями. Когда мы называем, мы озвучиваем пред Богом наши чувства, вот эти ненависти, злости, обиды, гнева, мы озвучиваем, мы даем им имена, мы называем их, и мы получаем власть над этими чувствами, над этими эмоциями. И потом мы эту власть передаем Господу, и говорим: Господи, я передаю тебе власть над этим гневом, над этой обидой. Я не в силах простить, я передаю тебе власть, я назвал это пред тобой, и я передаю тебе власть, чтобы ты взял это и убрал из моей жизни, забери это. И Господь забирает этот гнев, забирает это желание отомстить. Бог хороший, Бог добрый. Он освобождает нас от гнева, который мы закопали и 20 лет внутри себя держали. Его нужно выразить. Человек уже умер, но пред Богом назови эти эмоции. Я ненавижу, я хотел бы убить, Господи. Ты называешь вещи своими именами. И когда ты называешь их по имени, ты получаешь власть над этим. Как Адам назвал зверей, у него была власть над зверями. И ты получаешь власть над этими эмоциями. И ты эту власть передаешь Христу и говоришь: Господь, я прошу тебя, освободи меня. Я передаю тебе власть над этим. Я не в силах. У меня это есть, но вот я отдаю тебе это. Освободи меня. И Господь освобождает. Пятый принцип прощения. Первый принцип прощения. Прощение не изменяет обидчика, но меняет нас, освобождает. Второй принцип, мы сказали, прощение требует, чтобы мы посчитали сумму, что нам человек задолжал. И когда мы знаем, что мы прощаем, мы знаем, что мы простили. Третье. Нужно понимать, что должник нам не в силах вернуть то, что взял у нас. Не может он вернуть. Четвертое. Гнев – это нормальная реакция. Когда тебя обижают, когда тебя кидают, ты гневаешься – это нормально. Но нужно это выразить вовремя, до захода солнца. Просроченный гнев превращается в грех, в обиду, в горечь, в ненависть, которая будет выливаться на людей рядом. Физическую агрессию. Ох. Нужно назвать это, назвать вещи своими именами. Пред Богом признать эти эмоции, покаяться в них и попросить Бога забрать их. Четвертое. Простите, пятый принцип прощения. Честность и искренность задолжавшего обидчика не является показателем покаяния и основания моего прощения. Мы говорим, что я прощу тогда, когда он на коленях будет стоять, прах лизать будет, носом рыть будет землю. Увижу его покаяние, тогда прощу. Вы знаете, этот раб, он просил: «Государь, все тебе заплачу». Да он обманывал, да не мог он все заплатить. Он и сейчас играл игру. Не мог он все это заплатить. Вы знаете, не нужно ждать его честности, его искренности. Нужно прощать. Будет она, не будет, скорее всего, не будет. Прощать. Пятый принцип прощения. Честность и искренность задолжавшего не являются показателем его покаяния и основанием моего прощения. Не нужно сдать его вот раскаяние. Василина пришла в слезах: «Папа, прости меня, я ела шарики, я предпочла тебя шоколадным шариком, я каюсь, я твоя черь падшая». «Я хорошо, черь моя, прощаю тебя, иди обниму». Бред. Вот этого не надо, вот этого ждать, вот так вот. Но часто людей этих уже в живых-то нет. Хорошо. Шестой принцип прощения. Прощение приносит больше преимуществ тому, кто прощает, а не тому, кого простили. Больше преимуществ тебе. Больше преимуществ тебе. Мы начали этим и закончим, что больше преимуществ тебе. Ты будешь ходить в свободе. Аллилуйя. Царь тот простил долг. А что он мог сделать? Выбрать? Просто простил долг, отрезал этот долг и ходит себе спокойно, жизнью наслаждается. Или душить этого обидчика, или тем самым душить себя. Прощение больше нам преимуществ приносит. И последний принцип. Прощение нельзя путать с восстановлением отношений. Часто люди думают: ну, ты же меня простил, тогда простить означает теперь с ним сидеть чаи пить с утра до вечера, общаться. Нет. Восстановление отношений возможно, если человек на самом деле придет покаяться, признает свой грех, свою вину, восстановит ущерб, и тогда можно будет смотреть на основании этого восстанавливать отношения. Если человек этого не делает, ты не обязан восстанавливать с ним отношения. То есть тебе пришел твой одноклассник, которого ты 20 лет не видел, с бутылкой водки тебе верующему, на домашнюю группу напился, разбил посуду, короче. В следующий раз опять пришел, через неделю опять с бутылкой водки напился. Ты его простил, но в следующий раз не пускаешь домой. Понимаете? Ты простил его. Все, я прощаю тебя. Он говорит: можно я еще приду? Он: нет, извини. Если он купит сервиз, который разбил, ага, покаяться, тогда можем говорить о том, чтобы снова с ним дома чаи пить. Прощение не означает восстановление отношений. Для восстановления отношений это уже другой процесс. Человек должен признать тот долг, который он задолжал, постараться восстановить этот долг, услышать от тебя то, что ты скажешь ему, и тогда на основании этого восстанавливаются отношения. Прощение не подразумевает, но прощение в чистом виде, как здесь, вот в этой истории, государь тут не взял того раба опять на работу. Нет. Прощение не означает восстановление отношений. Давайте мы сейчас, что мы сделаем сейчас? Мы будем молиться. Хорошо? Мы помолимся, попросим Господа показать нам, есть ли какой-то человек или какие-то люди, кого нам нужно простить. И мы пройдем через эти шаги. Хорошо? Мы пройдем через эти шаги прямо сейчас. Давайте, я не знаю, как вам удобно. Давайте встанем. Кто хочет, может сидеть, остаться сидеть. Давайте мы помолимся. Попросим Бога показать нам. Я вас буду вести в молитве, буду давать время. Вы просто стойте пред Господом. Хорошо, будьте пред Ним. Давайте мы все вместе скажем: Отец Небесный, спасибо Тебе за прощение моих долгов. Спасибо, что мне прощен огромный долг. Господи, покажи мне, кого мне нужно простить. И сейчас моментально вам пришел с пыл какой-то человек. Хорошо, держите его в уме. Скажите теперь: Господь Иисус, за что мне нужно простить его? Покажи мне, Господи, какой ущерб нанес мне этот человек, что я потерял, что я мог бы достичь, если бы он вел себя по-другому, как это повлияло на мое здоровье, на мою жизнь с другими людьми, на мои чувства. Покажи мне. Сейчас стоя пред Господом, постарайтесь, если можете, не знаю, возьмите телефон, листочек бумаги, запишите то, что Господь вам покажет. Мы составляем сейчас такую некую долговую расписку, то есть что вам должно, ваша душа должна знать, что вы прощаете. Послушайте, что Господь говорит вам. Подсчитайте нанесенные вам. Это удивительно, но Господь показывает вам сейчас последствия ваших отношений или вот того поступка, или того, что человек не сделал. Он мог сделать что-то плохое, но он мог и не сделать то доброе, что должен был сделать. И Господь сейчас показывает эти последствия. Давайте мы простим. Скажите: Господь Иисус, я прощаю этого человека. И назовите его. И скажите сейчас пред Господом то, что вы прощаете этому человеку. Перечислите вот этот долг. Еще раз: Господь, я прощаю этому человеку все эти долги. Господь, я рву сейчас эту долговую расписку. Как ты простил меня, так я сейчас принимаю решение, и я прощаю этого человека. И давайте мы разорвем вот эти несвятые душевные связи, когда мы ждали от этого человека, что он что-то сделает для нас, или он что-то не сделал, что он должен нам что-то. Мы прилепились, мы как привязали себя к нему, и мы обрекли себя поступать точно так же. Вот давайте мы эту связь сейчас порвем и скажем: Господь, я отдаю Тебе любые несвятые душевные связи с этим человеком. Назовите его по имени. Я освобождаюсь через кровь Иисуса Христа от этих несвятых душевных связей. Я возвращаю им, омытую через кровь Иисуса, любую частичку их или этого человека, который я взял с собой. И забираю назад любую мою частичку и омываю это в крови Иисуса. Я забираю назад мое право принимать решение, говорить «да» хорошему и «нет» плохому. Я провозглашаю мою свободу через кровь Христа. И я высылаю из моей жизни всех нечистых духов, которые имели доступ ко мне из-за этой несвятой связи. Я отсылаю их во имя Иисуса Христа, чтобы они больше никогда не пришли. Скажите: Господь Иисус, покажи мне, в какую ложь я поверил из-за того, что это произошло со мной. Давайте перед этим помолимся. Давайте выразим пред Богом тот гнев, который у нас был по отношению к этим людям. Давайте назовем его, скажем: Господь, прости мне, что я думал об этом человеке, что я желал ему. И перечислите ваши вот чувства, эмоции по отношению к нему. Назовите их пред Господом. Хорошо, назовите. Дайте им имена. Когда вы даете им имена, аллилуйя, вы тем самым провозглашаете вашу власть над этими чувствами, над этим гневом, над этой обидой, и потом мы передадим это Господу. Господи, я исповедую пред Тобою мои чувства, обиду, неприязнь, отвержение этого человека, ненависть к нему, гнев по отношению к нему. Я исповедую это пред Тобою как грех, и я прошу Тебя, я предаю Тебе власть над этими чувствами, я прошу Тебя, аллилуйя, чтобы Ты забрал их и убрал из моей жизни полностью во имя Иисуса Христа. И Господь Иисус, покажи мне, в какую ложь я поверил о Тебе, о себе или о людях из-за того, что произошло со мной, с этим в связи с этим человеком. И давайте мы отрекемся от той лжи. Скажите: Отец Небесный, я отрекаюсь от лжи, что ты такой же, не знаю, или отрекись от той лжи, которую Бог открыл вам. Господь, я отрекаюсь от этой лжи. Прости меня, что я верил в эту ложь. Я отрекаюсь от этой лжи. Бог Отец, покажи мне истину Твою. Как Ты смотришь на меня? Что Ты думаешь обо мне? Поблагодарите Господа за эту истину. Запишите ту истину, которую Бог открыл вам. Аллилуйя, Боже, благодарим Тебя. Скажите: Господь, благодарю Тебя за Твою истину. И назовите ее: Господь, спасибо, что Ты всегда со мною. Аллилуйя. Я хочу сейчас сказать, вот те люди, которые, ну, есть кто-то, кто увидел, да, услышал, вы смогли поработать, кто-то всплыл, но есть люди, вы ничего не увидели, ничего не услышали, ничего не пришло. Это не страшно, это нормально. Просто кто-то вас ввел однажды, был какой-то момент, кто-то вас ввел в эту тишину, что вы перестали видеть и слышать. Это не ваше жесткое сердце или не ваши неспособности. Вообще нет. Когда ты начинаешь встречаться с Богом, ты понимаешь, что кто-то однажды, ты спрашиваешь у Бога: Бог, а кто ввел меня в эту тишину? Почему я не вижу? Когда впервые в моей жизни это появилось? И Бог начинает показывать. И вот, ну, поэтому, если у вас было такое состояние, разрешите служить вам молитвой. Пройти и понять, почему эта тишина пришла в твою жизнь. Оно не у всех, но я знаю, что есть люди, которые есть такое состояние. И Бог не хочет его иметь, это не от Него. Он хочет всегда общаться с нами. Он готов это делать просто, потому что Он вездесущий. Он есть утром, в обед, вечером, всегда. Дух Святой, Он внутри нас. Нам не нужно ждать: Господь, дай откровение на Новый год, какой будет это только год. Он может в каждом дне давать откровение о себе, и о тебе, и о работе. Он может говорить, Он такой, Он очень добрый. Поэтому, если ты чувствуешь, что ты устал жить иногда в этой тишине, позволь служить тебе. Бог хочет с этим пообщаться. Он хочет поговорить с твоим сердцем. Он хочет пообщаться с твоим сердцем. Аллилуйя. Положите руку себе на сердце. Аллилуйя. Скажите: Господь, спасибо Тебе, что Ты дал мне право поступать, как Ты. Ты царь. Цари прощают. Я сын царя. Я поступаю по-царски. когда я прощаю. Спасибо, Папа, что Ты учишь меня прощать и хранить себя в свободе. Спасибо, что Ты со мной всегда. Ты приходишь, чтобы общаться со мною в прохладе дня, как с Адамом, и Ты остаешься со мною. Ты всегда со мною. Я люблю Тебя. Спасибо, что Ты исцеляешь. Папа, я прошу Тебя, вернись в тот момент, когда я ожидал, когда я хотел, когда у меня была нужда, и она не была восполнена. И я прошу Тебя, Папа, Ты восполни эту нужду. Ты даруй мне то, в чем я нуждался. Твою любовь, Твое принятие, Твой восторг и восхищение мной. Я благодарю Тебя, Папа. Аллилуйя, за мою свободу. Аллилуйя, за право, за привилегию, за силу прощать. Во имя Иисуса Христа. Хочу коротко помолиться с теми людьми, которые первый раз, и вы не принимали Иисуса Христа Господом и Спасителем. Тоже можете закрыть глаза и помолиться со мной молитвой покаяния. Мы все поможем вам. Молитвой покаяния вы просите Бога простить вам ваши грехи, и Бог прощает вам ваши грехи и приходит в ваше сердце, в ваш дух, и вы можете начать жить новой жизнью. Скажите со мной такие слова. Скажите: Господь Иисус Христос, я верю, что Ты живой, воскресший Божий Сын. Ты умер за мои грехи, и Ты воскрес для моего оправдания, для моего спасения. Иисус Христос, я грешник. Я прошу Тебя, прости мои грехи, омой меня от всех моих грехов и войди в мое сердце, войди в мою жизнь Духом Твоим Святым. Я отдаю мою жизнь Тебе с этого дня и навсегда. Я Твой во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.